Нет, вот одна знакомая фамилия. Якобсон. Расстрельный список подписан Тарасовым, Михайловым, Иваненко, Якобсоном. «Расстрелян сухим безжизненным голосом», — сказала Лиля. Ася вцепилась в Лилину руку и, словно желая отогнать от себя газетную строчку, крепко зажмурилась и зашептала. «Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко, далеко на озере Чат изысканный бродит жираф. Разве может вот так закончиться все это, студия, балы, литературные четверги, поэзия? Нет же, он не такой человек, чтобы так просто погибнуть. Не было никакого расстрела, ему удалось бежать». Ася смотрела на Лилю полными слез глазами с надеждой, как будто от нее зависело, бежал мэтр или расстрелян. «Куда же бежать, на озеро Чат?» — ожесточенно сказала Лиля. И Ася испуганно встрепенулась, отодвинулась. «А может быть, ты думаешь, он будет бродить по России неузнанный, защищать добро, карать зло?» «Сказочница, разве ты не знаешь, что все когда-нибудь заканчивается?» «Лиля», — прошептала Ася, — «Ленечка». Он жил как поэт и умер как герой. Не болел, не старел, не изменил себе. Торжественно сказал Ленечка. И вдруг стало как-то особенно видно, что он не взрослый мужчина, а хрупкий, нежный мальчик. «Тарасов, Михайлов, Иваненко, Якобсон», — вслух прочитал Ленечка и повторил задумчиво. «Якобсон». «Но я не понимаю, зачем же он сказал «разберемся»? Ведь ему уже было известно, что он расстрелян. Какая нечеловеческая подлость! Что это, его личная подлость или их общая, партийная? А я-то просил его, унижался». «Ах, Чин! Сначала использовал простонародную речь, говорил, что не знает фамилии арестованного, затем внезапно перешел на интеллигентную речь, читал стихи. На далекой звезде Венере, солнце пламени и золотистей, на Венере, ах, на Венере, у деревьев синие листья. Вот ты как, Чин! Путал, играл, как кошка с мышью, очаровывал, и ведь очаровал же. Зачем ему было нужно это бесовство в духе персонажей Достоевского? Зачем этот умный, образованный маньяк-большевик тратил и без того краткое время своего отдыха, разговаривал с мальчишкой на улице, читал стихи, философствовал, лгал, чтобы еще раз оказаться на высоте, еще раз ощутить победу революции и свою личную победу? Вел себя так важно, как будто всемирная революция уже свершилась, и он был комиссаром всей вселенной. А ведь его единственный шанс попасть в историю — это только то, что он был следователем по делу мэтра. Интересно, он специально в интересах следствия учил наизусть стихи арестованного или действительно любил? Нет, тут он, пожалуй, не обманул, любил, предатель. Злосчастная привычка всматриваться в смысл слова заставила задуматься, а почему предатель? Кого или что, собственно, Чин предал? Еврейский народ? Но он не считал себя евреем. Россию? Но он уверен, что большевизм приведет Россию к счастью. Свою идею он не предал. Поэзию? Разве что поэзию. «Как положить конец всему этому?» — пробормотал Ленечка. «Кто же это может сделать? Это должен быть не обычный человек, а какой-нибудь герой, историческая личность». «Пойдемте теперь домой», — рассеянно отозвалась Лиля, и, словно не сознавая, что делает, провыла, как волчонок, жалобно и безнадежно. «У-у-у!» Этой ночью Лиле приснился страшный сон. Ей приснилось, что рушится стена ее дома на Надеждинской. Сон был не очень реалистичный. У них литературный четверг, но гостей почему-то не было, и она одна сидела на диване в гостиной. А у рояля, картинно отставив ногу, стоял мэтр с презрительным лицом и с папиросой во рту. Лиля ждала, что мэтр начнет читать стихи, но он молчал, и тогда она тихонько подсказала ему. «На полярных морях и на южных, по изгибам зеленых зыбей, меж базальтовых скал и жемчужных шелестят паруса кораблей». Мэтр покачал головой: «Нет-нет, это старое», и, наконец, начал читать. «После стольких лет я пришел назад, но изгнанник я, и за мной следят. Я ждала тебя столько долгих лет».